После первого же удара каменный бортик треснул, и часть кладки рухнула в колодец. Поработав немного тараном, парни полностью до пола убрали часть бортика. Опустив вниз котелок, Калиныч лег на грудь и спустил в колодец руку, держащую палку. «Есть», — сказал он, зачерпнул. Дебир помог ему подхватить палку, и вместе они вытащили котелок, полный воды, по поверхности которой плавали частички черного пепла. Первым сделав глоток, Калиныч улыбнулся. «По-моему, нормальная вода, пить можно, пробуйте». Парни, по очереди, попробовали добытую с такими хлопотами воду и согласились с тем, что вода вполне нормальная на вкус. Недолго раздумывая, решили заполнить свои уже почти пустые фляги этой водой. Парни перенесли вещи к колодцу и, затратив менее полчаса, полностью восполнили свои водные запасы. Отдохнув, отправились в путь. Выйдя со двора вместе, где когда-то располагались главные ворота усадьбы, беглецы увидели, что там начинается брошенная дорога, ведущая на север. Однако Калиныч сразу повернул влево, на прежний курс, к северо-западу. Посмотрев последний раз на красивый дом, бывший раб сказал: «Посмотрите внимательно, парни, уже скоро у каждого из нас может такой дом появиться. Так что, помните, ради чего мы выбираемся из пустоши». Часть 7. Черный джигит. 7.1. «Чигуры, судя по всему, те еще сволочи были», — сказал Калиныч, когда разграбленный особняк остался позади. «Жировали, за счет рабов, гады. Так что, я полностью одобряю Сигригора, который их под корень вывел. Молодец. И я бы даже не против отправиться к нему, помогать в его деле изменения пустоши в лучшую сторону. Но, даже если он простит нам наши прегрешения перед ним, устроит на работу и даже я каких-то высот добьюсь, то все равно, до конца жизни буду считать себя дураком, зная, что где-то лежит наше золото, а я так и не использовал шанса, который оно нам дает». Всего через несколько часов ходьбы, поднявшись на низкий холм, увидели прямо перед собой, в широкой ложбине, вытянутое озерцо, густо поросшие камышом вдоль берега. Подойдя еще ближе, увидели короткий ручей, по которому в этот водоем весело текла водичка. Ручей начинался в круглой луже, из середины которой торчала стальная труба, а с нее лилась, не слабым таким напором, вода. Подойдя, парни уставились на этот рукотворный родник. «Это скважина», — сказал Калиныч. «Их бурят глубоко под землю, и оттуда вода бьет, под давлением». Парни глазели на трубу, чувствуя себя оплеванными. Столько возились, мудохались, доставая из колодца воду, а тут на тебе, льется себе спокойно, подходи, да наливай. Попробовав воду на вкус, все пришли к выводу, что она весьма хороша на вкус. Коротко посовещавшись, они заменили этой водой, свою, с таким трудом набранную из колодца усадьбы, воду. К северу от озерца виднелись останки бетонных сооружений, похожих на теплицы. Видимо, именно для их нужд была сделана эта скважина. Агей предложил осмотреть их, но Калиныч предложил пройти мимо. «Я бы тоже посмотрел, но сейчас чувствую себя идиотом. Мудохались, мудохались и на тебе. Пойдем лучше дальше, и так уже, часа два мы, как дураки, потеряли». Агей не стал спорить, рассудив, что вряд ли они там, что полезное, высмотрят. Уж лучше не терять время, на пути к новой, богатой жизни. Еще через полчаса пути, на севере показался десяток больших особняков, раскиданных по равнине. Все посмотрели на них с раздражением, и никто не стал просить зайти в них, дабы осмотреть. Поэтому парни быстрым шагом прошли мимо. До вечера пересекли несколько дорог, ведущих на юг, в сторону западной гряды, но отнеслись к ним равнодушно, разве что внимательно осмотрели и быстро пришли к выводу, что дорогами давно уже не пользуются. К вечеру на горизонте показались скалы. Приблизившись, путники увидели, что перед ними начинается скалистая страна, наподобие той, из которой они только выбрались вчера. Не сильно высокие скалы с плоскими вершинами, словно лес из рассыпающихся гнилых зубов, тянулись к северу. Лезть опять в лабиринт из ущелий не хотелось. К счастью, парни оказались на южной границе этой горной страны и повернули левее, на запад, дабы обойти эту горную местность с юга. Заночевав в заросшей кустарником лощинке и без проблем проведя ночь, парни двинулись дальше. Почти весь день скалистая страна тянулась по их правую руку, к северу от их пути. Слева же, расстилалась бугристая равнина, и вдали, на самом горизонте, иногда показывалась западная гряда. Солнце уже начало клониться к горизонту, и парни стали задумываться о ночлеге, когда горная страна закончилась, отступив к северу. Калиныч сразу же свернул к северо-западу. «Сегодня мы тоже неплохо идем», — говорил бывший раб. «Километров 40 мы отмахали, если не все 50. Я думаю, уже послезавтра, а то и завтра, выйдем к западному шоссе». Впереди показался пригорок с развалинами какого-то строения, от которого осталась лишь одна стена. Подойдя к крутому склону, устроили привал. Калиныч, взяв монокуляр, полез вверх по склону, к развалинам стены. Остальные же, положив вещи, растянулись на травке. Вытянув ноги, Агей лениво наблюдал за другом, который преодолел склон и вылез на вершину бугра, к стене, в которой когда-то были окна и двери, а сейчас осталась только нижняя часть. Калиныч, в развалочку, подошел к стене, посмотрел за нее и вдруг резко присел, поднес монокуляр к лицу, но тут же убрал его и еще больше наклонил голову. Он явно что-то увидел за стеной и явно насторожился. Приподнявшись и посмотрев на товарищей, Агей увидел, что и они приподнялись и встревоженно смотрят на Коляныча, заметив его маневры. Не сговариваясь, парни поднялись и начали карабкаться вверх по склону. Когда они добрались до товарища, тот обернулся к ним. «Не высовывайтесь», — тихо сказал он, — «там люди». Парни приникли к старой стене и осторожно выглянули. Заходящее, красное солнце било им глаза, но присмотревшись, Агей немного удивился. Его взгляду открылась вытянутая с юга на север низина, шириной в полусотню метров. Почти все ее пространство занимал большой огород, виднелись многочисленные ряды грядок с растениями. Слева, в южной стороне низинки, на пригорке стояла каменная лачуга, выстроенная из кирпича, и за ней поднимались клубы дыма, которые ветер уносил к западу. Как раз, когда Агей начал наблюдать, из-за лачуги вышел человек, по виду старик с седой бородой. Он сошел с пригорка к огороду и сел там, на низкую скамейку, рядом с которой стояла бадья с водой. Незнакомец что-то неразборчиво крикнул и откуда-то справа, между грядок к нему подбежал ребенок, лет 7, одетый в серую грязную майку и с голыми ногами. Неясно было, мальчишка это или девчонка. Старик между тем, сидя на примитивной лавочке, скинул обувь и вытянул ногу. Подбежавший ребенок присел на землю и начал массировать его ступню. Прошло несколько минут. Старик молча сидел на лавке, вытянув ногу, и рассеянно смотрел на свой огород, а мальчишка массировал ему ногу. Больше ничего не происходило. Переглянувшись, парни отошли на несколько шагов от стены и присели на землю. «Интересно», — криво усмехнулся Калиныч, — «еще один отшельник-огородник, так ты что, думаешь, что он тоже может быть бывшим бандитом?» — спросил Вилен. «Вот не удивлюсь, совсем не удивлюсь, что будем делать-то?» — вопрошал Добер. «Подойдем или тихо свалим?» «В принципе», — задумчиво говорил бывший раб, — «можно подойти, расспросить об окрестностях и узнать, что тут делается в округе, но с другой, не хочется светиться. Кто знает, с кем этот отшельник общается?» Пока он говорил, Вилен выглянул, посмотрев через стену. Через несколько секунд он резко пригнулся и простонал. «Блин, парни, он меня заметил, вроде бы, уверен», — встрепенулся Калиныч. «Я просто глянуть хотел, а он прямо на меня посмотрел и встал с места. Да, как ты?» Добер раскрыл рот, чтобы обрушиться с бранью на очкарика, но осекся и посмотрел на вожака. «Вот, ты говоришь, что я ругаюсь зря, а видишь, чего он творит?» Не отвечая, Калиныч подобрался, выглянул поверх стены и тут же пригнулся. «Да», — сказал он, недовольно поморщившись, — «стоит и смотрит сюда. Походу, засек. Так что, напрягся Добер, сваливаем, бесполезно. Если он пойдет сюда, посмотреть, то все равно увидит, как мы улепетываем. А это, еще хуже. Ладно, так даже лучше. Пойдем, познакомимся. Берите вещи. Подожди», — сказал Бугай. «А если он, ну, не того, тогда, как, тогда, придется убить его», — решительно сказал бывший раб. Быстро спустившись с пригорка, парни подобрали сумки и двинулись назад. В полный рост они обошли развалины стены и двинулись по склону вниз в низинку, к огородам. Старик и его ребенок их заметили и стояли, молча глядя на приближающихся парней и не делая попыток убежать или схватиться за оружие. Агей рассмотрел незнакомца. Широкоплечий старик с седоватой бородкой и длинными волосами. Лицо обычное и немолодое, но сколько ему лет, это вопрос. Вполне возможно, что, как их тону, не сильно много, хотя выглядит он как настоящий старик. Из одежды у него длинный черный халат с короткими рукавами, надетый нараспашку. Под халатом только серые штаны. Безволосая грудь открыта и видно, что она мускулиста и покрыта татуировками. Ребенок оказался мальчишкой, с короткими черными волосами и глазами, одетый в серую от грязи майку с короткими рукавами. Когда парни подошли ближе, старик сказал: «Мир вам, странники». «И тебе мир», — ответил Калиныч. «Мы с миром пришли». «Я Седат», — представился старик, протягивая руку Каилнычу и пожимая руки остальным парням, которые тоже назвали свои имена. «А это мой малый Амин». Он показал на мальчонку. «Ясно», — сказал Калиныч. «Вы вдвоем тут живете?» «Вдвоем. Кстати, есть хотите?» «Я как раз ужинать собирался». «Не откажемся». «Спасибо. А чего у тебя за еда?» — сразу спросил Дабир. «Еда обычная, рыба и овощи. Гостей я не ждал, но для вас сейчас соберу кое-чего. Идем». Все вместе поднялись по склону к домику, рядом с которым парни сложили тюки. Калиныч и Дабир все время незаметно озирались, но вокруг ничего, что могло бы вызывать подозрения. Хибара его, сложенная из старого белого кирпича, была совсем мизерной, и ясно было, что в ней с трудом хватало места старику с его мальчишкой. На другой стороне огорода, в полусотне метров, стояли какие-то уж совсем жалкие и разваливающиеся сарайчики, совсем не похожие на жилье, где может жить еще кто-то. Старик провел парней за дом, где стоял стол и грубая лавка. Рядом дымил ржавый мангал, где над горячими углями на решетке стояла сковорода, от которой исходил вкусный запах жареного. Рядом лежала куча дров и небольшой стальной топорик. Агей сразу обратил внимание, что сам стол и мангал стоят на ровной площадке, в нескольких метрах от которой начиналась колея, уходящая к горизонту, под садящееся солнце. Парень переглянулся с Колянычем и понял, что тот тоже обратил внимание на эту дорогу. «Интересно», — подумал Агей, — «значит, сюда машины ездят. Но кто? Люди Сигригора, наверное. Эх, зря мы к нему подошли. Как я уже сказал, гостей не ждал», — сказал хозяин, доставая с мангала куски поджаренной рыбы, «а то бы больше сготовил. Но сейчас чего-нибудь придумаем». Старик повел парней на огород, показав им лежащую сбоку от грядок деревянную лавку. Пока Агей, Велен и Дабир тащили ее к столу, Калиныч сходил к вещам и принес несколько банок консервов. Хозяин же за это время собрал немного овощей на грядках, сполоснул их и принес к столу. Агей думал, что, увидев консервы, старик удивится, но Седат отреагировал на них спокойно. Парни принесли свои тарелки и разложили еду. Каждому досталось немного рыбы, много овощей и часть консервов. Агей обратил внимание, что у старика оказалось много столовых приборов, вилок, ножей и ложек. Часть из них явно были из серебра. Когда собрали на стол, все сели на лавке и принялись за еду. Агей сразу же попробовал жареную рыбу и оценил, что она весьма вкусная. Однако к запаху углей и жареной рыбы примешивался чертовски неприятный запах дерьма, который чувствовался с того самого времени, как они сюда подошли. «Слушай, это, Седат», — раздраженно подал голос Дабир, — «я не это самое, не хочу тебя оскорбить, но ты чувствуешь, что у тебя тут говном воняет». «Есть такое», — спокойно кивнул на мальчонку старик, — «это Амин, его давно уже кастрировали». «И что, отрезали пипирку, так что он ссытся, когда вздумается, а жопу раздолбили так, что срется без конца, сволочи». «Это кто, его так?» — удивился здоровяк. «Бандиты?» «Да, бандиты Сигригора». «А вы здесь давно живете?» — спросил Калиныч. «3 года. А раньше где жили?» «Ой, парень, долго рассказывать. Всю жизнь по пустоши скитался, то здесь, то там. Вот, на старости лет, сюда забрел. На этом огороде свою жизнь доживаю». «Значит, отшельником здесь живешь?» — хмыкнул Дабир. «Именно так. А вот скажи мне, дед, а не был ли ты джигитом? Признайся, бандитствовал раньше?» «А?» — Агей заметил, как рука старика, держащая вилку, едва заметно вздрогнула. «Да какое мне бандитствовать?» — слабо улыбнулся тот. «Руки, вон, уже вилку не держат». «Знаем мы вас», — проворчал здоровяк. «А надо знаешь?» И снова Агею показалось, что старик едва заметно вздрогнул. «Слышал, конечно. Надан был известным вождем раньше, до Сигригора. Но его то ли убили, то ли он сбежал из пустоши. Кто знает». Во время разговора Агей молчал, наблюдая за хозяином и его мальчонкой, который сидел за столом с таким тупым видом, что наводило на мысли о психической неполноценности. Хозяин же выглядел, напротив, очень располагающим к себе. Он явно не старик, но, как другие отшельники, выглядит старше своих лет. Лицо его было, можно сказать, приятным. В центре мускулистой груди Седата, парень заметил большую татуировку. Там изображена была кучка монет, на которой лежала отрезанная длань, в которую сверху был воткнут кинжал. Словно кто-то наложил руку на кучу денег, но ему воткнули в руку нож, а еще, вдобавок, и отрубили ее. «Откуда рыба?» – поинтересовался Калиныч. «Вон, пруды рядом, в 10 минутах ходьбы», – кивнул в сторону огорода хозяин. «Здесь целая система прудов была. Чигуры много рыбы в этих местах разводили, самые изысканные сорта. Ее тут и сейчас много. А раньше они во все стороны ей торговали, и в северные земли отправляли и в источники ей не брезговали. Рабы, небось, выращивали ее?» – спросил Добер. «А кто же еще? Сами чигуры к работе не очень склонны. Бывало, что приезжали к ним с разных сторон за рыбой, а попадали прямиком в рабство. Я смотрю, ты про чигуров много знаешь?» – спрашивал Добер. «А сам-то видел их, а чего их видеть?» – усмехнулся старик. «Вот, сами смотрите, чигур перед вами». Он показал на мальчонку, протянул руку и погладил его по голове. «Это чигур?» – удивился Калиныч, с интересом глядя на мальчишку. «Мы слышали, что их всех убили». «Почти всех», — сказал Седат. «Этот, может быть, последний из них. Я имею в виду из тех, кто в пустоши остался. Зачем, ты думаешь, его кастрировали? Специально, чтобы не размножился, хотя он и не в себе маленько». «Понятно», — проговорил бывший раб. «А что тут, вокруг, за местность?» «Безлюдье», — просто ответил старик. «Вон там, на юге, западная гряда. На востоке и на севере, бывшая страна чигуров. А на западе, западное шоссе. Сколько до него? Меньше 100 километров. А на север, до границы пустоши сколько? Не знаю, не был там, но думаю, побольше 100 километров. «Ясно», — сказал Калиныч, отодвинув тарелку. «Спасибо тебе за еду». «Вам спасибо. Да мы-то, что? Нам поговорить с тобой серьезно надо. Есть к тебе интересное предложение». «О, как, давненько мне никто интересных предложений не делал. Дай дух перевести только», — сказал Калиныч. «Пищу переварить и посоветоваться немного». Он кивнул парням. Агей и Вилен поблагодарили старика за еду и вслед за товарищами поднялись со скамейки. Калиныч отвел их в огород, к грядкам, где их не мог услышать хозяин. «Слушай, Калиныч», — встревоженно сказал Добер, — «чего ты ему предлагать собрался? Сейчас объясню. Только, сперва, скажи, как он тебе?» «Да так-то ничего, но вот чую, что он мудак, вроде Елизара. Тот ведь тоже огород разводил. А колею возле стола видел?» — спросил Калиныч бугая. «Думаешь, сегригоровцы к нему ездят? А кто же еще?» Бывший раб посмотрел на очкарика, который стоял с видом, словно хотел что-то сказать, но колебался. «А ты, Вилен, что думаешь? Он какой-то такой», — проговорил очкарик. «Слышали, что он про мальчишку своего говорил? А я думаю, что это он его изнасиловал, а на сегригоровцев свалил. Во-во!» Поддакнул Добер. «Сегодня он его, это самое, а завтра, Калиныч, он нас с тобой поймеет. Не в прямом смысле, конечно, хотя, может, и в прямом. А что, оглянуться не успеем, как он нам всем вставит шершавого? Что, не может такого быть? Все может быть», — невесело усмехнулся Калиныч. «Я тоже от него не в восторге. Но, как видите, здесь, в округе, очередь из благородных людей, которые хотят нам помочь, не стоит. Чертовски сложно нам будет найти людей, которые искренне помогут и не предадут. Поэтому, надо работать с теми, кто есть в наличии. К тому же, учитывайте, что вместе с нами и к нему смерть пришла. Если к нему сегригоровцы заглядывают, то он про нас только так им расскажет. И нам, сейчас, придется убить его. Однако, и без этого, за нами, наверняка, убийцы нефтяников идут, и они-то его точно убьют. А нам-то, что?» — скривился бугай. «Пускай убивают. Невелика потеря для человечества». Он заржал. «Для человечества-то невелика», — даже не улыбнулся Калиныч. «Но вот для нас, его смерть может оказаться огромной потерей». «Это как?» — не понял здоровяк. «Смотрите», — начал объяснять бывший раб. «Наша главная задача сейчас — выйти из пустоши и как-то затеряться в жилых местах, пока о нас немного не забудут. Так ведь? Вот. И у меня нет причин сомневаться в информации Хтона о том, что там объявления о нашем розыске висят. Я видел такие объявления о сбежавших рабах в южных городах. Там, почти всегда, была картинка сбежавшего раба. И я слышал, что есть такие художники, которые могут нарисовать человека, даже не видя его, по описаниям и по таким портретам легко опознать сбежавших. И кто знает, может, на тех объявлениях, про которые нам Хтон говорил, мы тоже так нарисованы, что нас всех, там уже каждый дурак в лицо знает. А при чем тут этот дед? Не понял Добер. А при том, что нам придется там с людьми общаться, еду покупать, например, или дорогу узнать. И если даже кто-то один из нас в людное место явится, то там его могут опознать и сообщить, куда следует, и получить хорошую награду. А теперь, представьте, что вместо нас, там, к людям выйдет никому не интересный старик-бродяга. И попробуй, догадайся, что он связан с нами и действует в наших интересах. Так ты, что, задумчиво проговорил Добер, хочешь его взять с собой, чтобы он для нас там продукты покупал и дорогу спрашивал? Верно, но продукты покупать, это лишь одно из множества дел, в которых он может быть полезен. Он может и из пустоши помочь выйти, и жилье снять, и огромную помощь оказать в организации похода за нашими кладами. Понятно вам? Здоровяк задумчиво почесал затылок, а Агей сказал: мне нравится эта идея. Я думаю, он хорошо нам может помочь, но как ты хочешь его заинтересовать? Золото предложишь? Конечно. А сколько ты ему хочешь предложить? Быстро спросил Добер, в голосе которого чувствовалось волнение человека, который боится заплатить лишнее. «Смотрите, парни», — сказал Калиныч, — «еще раз скажу про наш план. Нам нужно сперва выбраться из пустоши, затем где-нибудь обосноваться, затеряться, окопаться. Потом устроить экспедицию за кладом в Белую Хворь. И, используя этот клад, устроить еще более опасную экспедицию за нашим затопленным золотом. Чтобы все это провернуть, нужны надежные и преданные люди. Этот седак пока мне не ясен, посмотрим за ним, понаблюдаем. Если он будет плохо себя вести, убьем его. Но если он окажется нормальным спутником, то наша задача сделать так, чтобы он сам был заинтересован, чтобы нам помогать и у него даже мысли не возникло, чтобы нас предать или сдать нас нашим врагам. А для этого, надо хорошо заплатить ему. Очень хорошо, как говорят пираты, купить его со всеми потрохами. Поэтому, нельзя в этом вопросе жадничать. Я думаю, вы понимаете, что главный наш куш – это затопленное золото, по сравнению с которым, клад в Белой Хвори – это так, тьфу. Если этот седак начнет нам хорошо помогать и поможет организовать морскую экспедицию, то я готов даже эти два сундука с сокровищами ему отдать, только бы он вел себя хорошо и был от него толк. Ну, а если он дурковать будет, то мы убьем его, так ведь? Задумчиво сказал Добер. Конечно. Ну, тогда, давай, предложи ему пойти с нами. Да, говорить с ним буду я, а вы так осторожно, смотрите за его реакцией, смотрите, не будет ли чего подозрительного. Сказав это, Калиныч повернулся и первым пошел назад, к старику. За ним следом потянулись и парни. По пути туда Калиныч что-то тихо сказал Доберу и пошел к их вещам, лежавшим возле домика. Парни же подошли к старику, который хлопотал над столом, за которым они только что поужинали. 7-2, я уже убрался, сказал седак, когда к нему подошли парни. «Ваши тарелки, вон, водой намочил, потом помою как следует». «Спасибо», — сказал Добер. «Сейчас мы это поговорим, но у меня к тебе, дед, чисто по-братски, просьба, убери мальчишку, воняет от него». «Конечно». Старик взял Амина за руку и сходил ко входу в дом. Агей думал, он запрет ребенка там, но седак снова вышел вместе с мальчишкой, держа в руках веревку. Отведя мальчонку в огород, старик надел на его шею ремень-ошейник, а другой конец веревки привязал к столбику, торчащему из земли. Судя по спокойствию ребенка и уверенным действиям хозяина, эта процедура привязывания была для них обоих обычным делом. Парни наблюдали за этим со спокойными лицами, но внутри себя Агей содрогнулся. А ведь когда-то чигуры здесь своих рабов вот так привязывали, а теперь, вот, потомка чигуров, самого привязывают, как скотину. Между тем, старик вернулся к столу. По предложению Коляныча, хозяин уселся на одну лавку, а парни сели по другую сторону стола, напротив старика. «Прежде чем я перейду к сути нашего дела», — сказал бывший раб, — «скажи мне, седак, как ты думаешь, кто мы такие? Если честно, то понятия не имею, но какое-то впечатление о нас ты составил, ведь можешь честно сказать, что думаешь о нас?» «А, что я могу думать? Раньше по пустоши много бродяг ползало, но они все в лохмотьях ходили и за глоток воды, готовы были убить или жопу свою подставить. Вы же, совсем другие, одеты не то, чтобы отлично, но не как оборванцы, и мешки у вас явно не пустые, а это значит, что вы не нищие бродяги и куда-то идете. Куда, я не знаю, да мне это и не интересно. Вот такое у меня мнение о вас. Устроит, еще как устроит, улыбнулся Калиныч. Но, кое-что о нас я хотел бы тебе рассказать. Он поведал коротко о себе, о своем рабстве у пиратов. Рассказал о событиях на острове и довольно подробно о прибытии на материк, о лже-Елизаре и о событиях в Хибаре, и после ухода оттуда. После побега от бандитов Рагар рассказ стал более кратким. Прохтана бывший раб не упомянул, и все их остальное путешествие описал в нескольких фразах, рассказав о поимке их нефтяниками и передаче в источник. Про побег оттуда он рассказал, что сбежать помогли друзья. Да уж, потер свои губы старик, когда Калиныч закончил рассказывать. Крутые вы ребята, раз за вами столько народу гоняется. Я понимаю, что вам нет смысла мне голову морочить, выдумывая все это, но все равно, поверить не могу, что тебя, Колныч, дают 150 тысяч награды. Это же рехнуться можно. Рабы никогда столько не стоили. Вот, сейчас вспомнился один случай. Видел я раба одного, так за него выплатили, если не ошибаюсь, 40 тысяч. Так это был мальчишка юный, кудрявый такой, златовласый и красивый, словно юный бог. Как говорили, играл он божественно на флейте. Кожаный, разумеется. В курсе вы, что это такое? В курсе, кивнул Калиныч. Вилен при этих словах почему-то покраснел, а Агей подумал. Как хорошо, все-таки, что мы попали в пустошь сейчас, а не в старые времена, когда тут было раздолье разным бандитам, вроде Елизара и Берга. Нас бы еще на восточной стороне пустоши схватили и вполне могли уже заставить играть на этих кожаных флейтах. Эта мысль заставила его прямо-таки содрогнуться. «Все это правда», — говорил тем временем Калиныч. «Рамос до сих пор объявление по радио про нас дает. Была бы у нас рация, мы бы тебе доказали, что так и есть. Да я верю вам. Смысл вам, голову мне морочить? Видишь, Седат, я рассказал тебе себе про нас, показал, кто мы такие. Но перед тем, как перейду к делу, хотел бы, чтобы ты отплатил мне той же монетой, рассказал бы, хоть немного, о себе. Кто ты, что ты и откуда ты здесь, чтобы знать нам, кто ты есть. Ох, Калиныч, если я начну о жизни своей говорить, тут много часов говорить надо будет. Да я не прошу тебя все рассказывать и душу свою, перед нами, наизнанку выворачивать. Расскажи о себе кратко, в общих чертах, но только желательно правду, без сказок про злых сегрегоровцев, которые ездят к тебе сюда, чтобы бить вас тут. Скажи правду, ты джигит? Джигит, не стал отпираться старик, состоял в клане Легион Дорог. Еще давно, до войны, этот клан был крупнейшим и самым известным в пустоши. А потом лидера убили, и клан развалился на несколько, потом еще на несколько. Это все было, еще до того, как я в него вошел. Когда я в него вступил, это уже был обычный, мелкий клан, каких много тогда в пустоши было. От прежнего величия, одно название осталось. Мы там, правда, с парнями, пытались возродить былую славу, но ничего не вышло. Война за пустошь началась, и я в плен загремел. В лагере 6 лет провел. Мог бы раньше выйти, но глупостей наделал. Те, кто умнее, почти сразу выходили, а я глупил. Считал, да и не я один, что власть Сегрегора ненадолго. Не верили, что один клан всю пустошь контролировать может. Ждали, что он, как и другие большие кланы, развалится, а мы, истинные джигиты, выйдем и возьмем свое. Вот, 6 лет отсидел, как дурак, но вышел, все-таки. Уехал из пустоши на юг. Там еще не один год валандался, разными делишками занимался, пока в дерьмо не вляпался. Пришлось назад в пустошь бежать, и тут снова в дерьмо вступил и опять в здешний лагерь загремел. Ну, а там, 3 года назад, убил одного и... Ты в круге его убил? Напряженно спросил Добер. Да, в круге. Если честно, он не первый, кого я в лагере на тот свет отправил. Еще во время первой отсидки, несколько раз в круг заходил. Но то было по согласованию с начальством лагеря. Они эти дела поддерживали. Им выгодно было, чтобы джигиты друг друга резали. Они прямо говорили, чем меньше джигитов в пустоши, тем лучше. Поэтому те жмурики мне с рук сошли. А тут это мы сами разборки устроили и меня должны были вздернуть. Ну и предложили мне сюда, так сказать, для искупления вины. А сюда-то, зачем? Опять спросил Добер. Вы же в курсе, что мы в бывшей стране чигуров? Конечно, хмыкнул Бугай. А что с ними случилось, знаете? Слышали, что Сегрегор убил их всех, ответил Калиныч. Так и есть, кивнул хозяин. Когда война за пустошь закончилась, он сюда вторгся и резню устроил. Целый народ под нож пустил. А как люди в пустоши на это отреагировали? Спросил Калиныч. Хорошо отреагировали. С радостью. От этих чигуров вся пустошь стонала. Они никого не щадили и никого не признавали, кроме своих старших. Их все ненавидели и только злорадствовали, когда узнали, что их подчистую вырезали. Так вот, я не знаю, как это проходило, но, как говорят, быстро они тут управились. Утилизировали их. Однако, не всех. Потом еще многие годы их по всей этой стране их вылавливали. Они уцелели в разных тайниках и убежищах. А вот в этих краях, была одна большая и богатая семья. Вон там, старик показал на восток, видели вы скалы? Так у них там целая скрытная долина была. Там у них и теплицы и фермы были, так что, они там почти 10 лет скрывались. Это я только потом узнал. Но не так давно, я точно не знаю как, но их засекли. Возможно, тут их видели у озер, когда они рыбу ловили. Вот меня сюда и заслали, в качестве приманки. Приказали здесь жить, как будто я обычный бродяга из пустоши, сбежал из лагеря и решил в этом месте, рядом с прудами, обосноваться. Если бы меня чигуры убили, то стало бы ясно, что дело нечисто и надо тут внимательнее смотреть за округой. Но они меня не убили. Даже не знаю, почему. Проглотили мою историю про бегство и как бы разрешили здесь жить. А ты их сдался Григору? Спросил Дебер с презрением в голосе. Да, сдал. Жестко сказал старик, глядя здоровяку в глаза. А кто бы на моем месте не сдал? Их под нож, конечно, пустили. Я вон, только упросил их Амина мне оставить, не убивать. Они его мне оставили, но между ног у него, хозяйство, срезали подчистую, чтобы он размножаться не смог. С тех пор, вот тут и живем с ним. Вернее, доживаем. Я тут 3 года прожил, но вот думаю, что еще столько же не протяну. А как я копыта отброшу, то мальчишка или с голоду умрет, или же его местные пограничники прибьют. А эти, пограничники, к тебе заезжают? Спросил Калиныч. Да, бывают тут регулярно. Подкармливают. И что они за люди? Люди как люди. Есть хорошие, есть не очень. Последний раз, 3 дня назад были. Там у них главный, капрал Имдер, та еще мразь. Не знаю, кем он раньше был, но джигитов ненавидит. Когда ко мне приезжает, первый его вопрос. Ты еще не сдох тут, старый? Хотя этот хрен, меня младше лет на 5 от силы. Приходится терпеть это дерьмо. А ты уйти не пробовал? Куда? Вообще, из пустоши. В северные земли. А кому я там нужен? У меня там знакомых нет. Парни из моего клана, большей частью мертвы. А кто пропал, с концами? Кое-кто, конечно, выбрался на юг или на север, но как я их найду? Да и не факт, что у них там все хорошо. А если честной жизнью жить, работать, джигитам нельзя работать. Если джигит работает, то он уже не джигит. Но, допустим, пойду я на ферму какую-нибудь. Думаешь, я не знаю, какие мрази там? Там ведь как, придем мы с тобой, Калинычи мне сразу скажут, что из-за моего возраста, я дерьмо. Но работать меня возьмут и заставят делать ровно то же самое, что и тебя, но платить мне будут ровно в 2 раза меньше, чем тебе, из-за того, что я уже старый. Вот такая срань эти фермеры и поселенцы. Я таких историй, знаешь, сколько слышал. У Сегригора в лагерях сидят ведь не только из кланов воины, но и обычные бродяги туда залетают. Да я эти истории про фермеров еще при прежней жизни наслушался и знаю, как там относятся к людям, которые приходят к ним из пустоши. «Послушай, Седат», — сказал Калиныч, — «давай поговорим на чистоту. Я к тебе сейчас обращаюсь, со всем уважением. Ты, ведь, еще не старый, и, в других условиях, прожить можешь еще и 10, и все 20 лет. И прожить, не как хворый старик, а вполне нормальной, полноценной, жизнью. Но для этого нужны другие условия и деньги». «Ну, так», — хмыкнул Седат, — «как у нас говорят, если бы палка умела стрелять, то это была бы уже не палка, а винтовка. Я вот к чему клоню», — говорил Калиныч. «Ты сам сказал, что мы не обычные бродяги. И это так. Мы сейчас в очень говеном положении, из-за того, что на нас охотятся. Но, когда мы выйдем из пустоши, то мы не собираемся идти на ближайшую ферму, чтобы там горбатиться за нищенскую зарплату. У нас серьезные завязки на побережье. Но и без этого, есть разные, выгодные дела. Про одно из них я тебе хочу сейчас рассказать. Вот, взгляни, для начала». Калиныч полез за пазуху и вытащил оттуда мешочек. Раскрыв его, он высыпал на стол золотые украшения, данные им Хтоном. «Согласись, у обычных бродяг таких ценностей не бывает», — ухмыльнулся бывший раб, внимательно глядя на старика. «Не бывает», — согласно кивнул тот, задумчиво глядя на лежащие перед ним ценности. «Мы их вот откуда взяли», — сказал Калиныч и начал довольно подробно рассказывать про клад у белой хвори, не упоминая хтона и важных подробностей. Слушая его рассказ, Агей понял, что Калиныч перед разговором ходил к их вещам, чтобы достать это золото. Парень просто восхитился товарищем, который ловко придумал показать это. Ведь одно дело – рассказать про ценный клад на словах, а совсем другое – показать ценности и указать, что они именно из этого клада. Конечно, это вранье, но вранье во благо, дабы убедить седата, что клад существует и за него стоит побороться. «Вот такие дела», – сказал Калиныч, закончив рассказывать, как они перепрятали клад и попались в руки бандитов-братьев Пикас. «Мы и без этого клада не пропали бы, но грех такую возможность упускать. Вот и надо нам, сперва выбраться в северные земли, а затем там освоиться и нанять людей, дабы этот клад вытащить. Но, все усложняет то, что нас ищут, и хорошо ищут». Он поведал, что рассказал им Хтон про объявления, висящие в селениях на границе. «Видишь, какая ситуация у нас. К тому же, Рамос все никак не успокоится, и каждый день кукарекает про нас по радио. Поэтому, сложно нам одним будет, и я обращаюсь к тебе, помоги нам выбраться и этот клад вытащить. Обещаю тебе, ты не пожалеешь, что помог нам. Прямо тебе скажу, мы понимаем, что к чему в жизни, что жизнь дороже денег, и мы не из тех, кто удавится ради лишней монеты. Вот, при всех парнях, говорю тебе, помоги нам, и мы тебя хорошо наградим. Не просто заплатим, а поделим клад по-братски. Вот, нас всех здесь пятеро, поэтому поделим эти два сундука на пятерых, равными долями. Не думаю, чтобы кто-то тебе такие же условия предложил, и, согласись, это предложение из тех, которые бывают раз в жизни. Что думаешь? Калиныч замолчал, переводя дух и внимательно глядя на собеседника. Старик с задумчивым видом набрал воздуха в рот и выпустил его через губы. «Да уж», — сказал седат, глядя на лежащие перед ним золотые украшения. «Такое предложение, и правда, раз в жизни бывает. Прямо скажу, мне оно нравится, но надо подумать. Вот, скажи мне, какой план у вас был, пока вы меня не встретили? Сами вы, как планировали этот клад доставать? Так далеко мы не загадывали», — хмыкнул бывший раб. «Главная наша задача сейчас – выбраться из пустоши». Он рассказал про их план дойти до западного шоссе, пересечь его и перейти границу где-нибудь восточнее этой дороги. «Неплохой план», – задумчиво проговорил старик. «Конечно, мне все обдумать надо, но вот, навскидку, скажу, что я много раз видел, как рабов ищут. Их, обычно, ловят уже в первый день-два, потом уже редко, когда ловили. Если кто-то пропадал с концами, то это не значило, что беглец улизнул и начал новую жизнь. В большинстве случаев, беглец или попадал на обед к мутантам, или сам свою жизнь кончал, или же что-то случалось с ним, например, смерть от обезвоживания. При таких делах, через какое-то время поиски прекращали, понимая, что искать уже бесполезно. «Ну, нас они вряд ли быстро искать прекратят», усмехнулся Калиныч. «Так и есть», кивнул седат. «Про вас они и годы спустя будут помнить. Однако сейчас вы уже, вон, сколько в бегах. Первые дни они рогом землю рыли, но с каждым днем их усилия будут только уменьшаться, потому как других дел будет становиться все больше. Вы сами сказали, что Надан готовит войну. Не думаю, что у него есть шансы против Сегрегора, но власти пустоши отвлекутся на него, а соответственно, вашим поискам, с каждым днем, будут уделять внимание все меньше и меньше. И для вас, сейчас, лучший способ спастись, затаиться, переждать суету. Как говорят, лечь на дно. Так мы и собираемся именно это и сделать, сказал Калиныч. Выберемся из пустоши и где-нибудь заляжем. И нам, для этого, как раз и нужна твоя помощь. Я понял, кивнул хозяин и сказал. Но, если вас интересует мое мнение, то лучшее для вас, это залечь на дно здесь, у меня. Прямо здесь, на твоем огороде, недоверчиво и презрительно усмехнулся Дабир. А почему нет? Для вас, сейчас, здесь, самое безопасное место в мире. Мне местные власти не то, чтобы доверяют, но ни в чем и не подозревают. Знают, что я здесь доживаю свою жизнь и, за эти годы, со мной вообще проблем не было. У меня ни разу не делали обыска и здесь, В окрестностях никогда пограничники не шлялись. Ну, может, пару раз в дом заглянули, и все. Здесь, совсем рядом, есть тайник, подземное жилище. Его чигуры сделали, и, когда резня началась, они там несколько лет скрывались. Но сейчас там пусто. Они оттуда ушли задолго до моего прибытия. Там вы хорошо устроитесь. Отсидитесь месяца два, а лучше три, а еще лучше, полгода. За это время розыски подутихнут. Все объявления с вашими приметами давно порвутся и попадают со стен. Да и народишко на границе про вас подзабудет. Мало ли, каких там душегубов полгода назад искали. Конечно, даже тогда, нам придется быть осторожными, но прямо сейчас, лучше вам за границу пустоши не соваться. План хороший, и мы, даже и не против, сказал Калиныч. Но дело в том, что по нашим следам, скорее всего, идут охотники за рабами и убийцы, которых наняли нефтяники. И они сюда могут прийти уже очень скоро. Как думаешь, сможем мы здесь от них избавиться? Старик поморщился. Это меняет дело. Охотники за рабами бывают разные. Есть дурики, которые просто бегут по следам. А есть профессионалы, которые могут нас всех тут скрутить ночью, да так, что мы и пикнуть не успеем. Очнемся, уже связанные по рукам и ногам. Ну, так что, спросил Дабир, ты идешь с нами или как? Эх, парни, обождите маленько. Ваше предложение меня из колеи выбило. Я ведь давно думал, а не попробовать ли свалить на север, но приходил к мысли, что ничем хорошим это не закончится. Меня или поймают на границе, или там, от голода загнусь, как бродяга. И я уже смирился, что в этом говне и сдохну, а тут вы, с таким шикарным предложением. Конечно, я буду идиотом, если откажу вам, но, давайте, вот как сделаем. Будем считать, что я предварительно согласен, но дайте мне время подумать, до утра, а там я уже точно скажу, что надумал. Я не против. Думай, сколько нужно, сказал Калиныч. Пока вели этот разговор, солнце почти скрылось за горизонтом, и вокруг сгустились сумерки. Хозяин отвел парней на другой край огорода, где стоял просторный и пустой сарайчик с дырявыми стенами и крышей из рваной ткани. Тут переночуете, сказал Седат. Какая-никакая, а крыша над головой. Парни перетащили сюда вещи и, пожелав хозяину спокойной ночи, разместились на ночлег. Калиныч сказал, что первым дежурить будет он и велел всем спать. Засыпая, Агей увидел, как друг сидит у края стены, наблюдая в щель за хозяйским домиком. 7-3, разбудил его Вилен. Сонный Агей приподнялся, подумав, что его очередь дежурить, но товарищ объяснил, что уже раннее утро и его самого только разбудил Калиныч. Парни вышли из сарая, и Агей увидел, что еще только-только светает, и солнце еще не встало. Рядом проходил вечно недовольный Дабир. Бугай ткнул рукой куда-то в сторону, буркнув, что там сортир. Парни нашли местный туалет, без крыши и стен, где справили нужду, после чего помыли руки и умылись в бадье с холодной водой, стоящей рядом. Подойдя к столу, на котором уже был собран завтрак, парни поздоровались с хозяином, который выглядел довольным и возбужденным. Он тепло приветствовал парней. «Я, парни», — говорил он, — «обычно поздно встаю, когда солнце уже шпарит. Но сегодня, вон как рано встал, да и ночью, почти не спал. Не знаю, слышали ли вы, как я тут, рядом с домом, прогуливался взад-вперед, думал о вашем предложении. И чего ты надумал-то?» Поинтересовался Дабир. «А у меня был выбор. Я еще вчера, когда вы только все рассказали, сразу понял, что это и правда тот шанс, который бывает раз в жизни. Тем более, что для меня это последний шанс изменить свою жизнь. Единственное, что напрягает, так это то, что у меня тут есть некая стабильность, жилье, еда и прочее. А уйдя с вами, пути назад в этот дом уже не будет. Так что, какого черта? Я иду с вами». Старик пожал всем парням руки. «Ну, ты хорошо все-таки подумал», — сказал Калиныч. «Это ведь не просто поход, а опасное дело. Опасность, Калиныч, всегда есть. Я видел закаленных в боях людей, которые на самом деле через огонь проходили, а они шли ночью поссать, неудачно падали и ломали себе шеи. Так что, вся наша жизнь – одна опасность». «Тоже верно», – кивнул бывший раб. Хозяин взял тарелку с едой и понес ее в дом. Агей понял, что тот решил покормить своего мальчишку отдельно. «Слушай», – сказал Калиныч, когда Седат вернулся и уселся с ними за стол. «А твоей малой Амин, он как, с нами пойдет? А ты, что, предлагаешь его здесь бросить?» — прищурился хозяин. «Я это к тому, что переходы ведь большие нам придется делать. Выдержит он, куда он денется. К тому же, он нам понадобится, в жилых местах. Буду прикидываться дедушкой с внучком. Проблем не будет. Меня другое занимает, это если после нашего ухода, сюда пограничники нагрянут и не найдут нас. Конечно, они большие розыски устраивать не станут, но все равно, насторожаться. Однако у меня есть кое-какие мысли, как их немного успокоить. После завтрака Седат вывел из дома мальчишку, который с тупым лицом уставился на парней, засунув палец в рот. Хозяин же взял кусок белого камня, похожего на мел, и написал на плоской стене своего домика текст. «Пишу на всякий случай». Повел мальчика, показать водопады. «Будем через 2 дня». «Ты про какие водопады, это?» поинтересовался Добер. «Вон там», старик показал рукой на северо-восток, километрах в 30, небольшой водопад. Хотя, как водопад, одно название. Просто вода падает с высоты, вот, меньше моего роста, смотреть ни на что. Но ребятки, которые ко мне приезжают, прямо-таки, с придыханием, то и дело гундят, красиво у вас тут, водопады недалеко. Даже ездит туда часто, любоваться. Хотя, как по мне, смотреть там ни на что. Думаешь, эта надпись введет их в заблуждение? Спросил Калиныч. Надеюсь, сказал старик, быстро споласкивая посуду в ржавой емкости, стоящей на краю огорода. Я все в порядке сложу, а еду на видное место поставлю. Они увидят, что еда на месте, подумают, что вряд ли мы куда-то далеко рванули, а еду оставили. В любом случае, не думаю, что они ради меня большие розыски будут устраивать. И на вас они тоже не подумают. Ведь еда на месте стоит. Никто ведь не поверит, что беглые рабы пришли сюда, а еду не забрали, да еще меня, с мальчишкой, с собой потащили. Когда он закончил мыть свои тарелки, Калиныч подал ему пустой заплечный мешок, один из тех, с которым они ушли из источника. «Ты много вещей с собой возьмешь? Вот, мешок, за мешок спасибо. А что до вещей? То, какие у меня вещи? Так, тряпья немного, подстилки, чтобы спать, да несколько консервов. Я сейчас». Седат ушел в свою хибару, где пробыл около 5 минут, выйдя назад с пухлой, но судя по виду, легкой сумкой. Закинув ее за спину и взяв мальчишку за руку, он сказал: «Ну, что, парни, пойдем, потихоньку». Агей думал, что тот посмотрит на оставляемый домик и огород и что-нибудь скажет на прощание, но старик первым пошел прочь, даже не бросив прощального взгляда на свое хозяйство. Почти рядом со столом, на небольшой площадке начиналась заметная автомобильная колея, тянущаяся на запад. Немного прошли по ней, после чего свернули к северу. «Ну, а на севере, как?» – спрашивал на ходу Калиныч. «После Чигуров пустая земля осталась и там сейчас никого, кроме пограничников Сегригора». «Так и есть», – кивнул старик. «Они все время говорят, что собираются заселять ее, да все руки не доходит. Пока нет желающих там поселиться. Значит, мы тут никого не должны встретить, так?» – спросил Вилен. «Кроме людей Сегригора». 3 дня назад, – сказал Седат, – приезжали они ко мне и сказали, чтобы я поглядывал на север. Вроде бы где-то там мародеров видели. Но, как я буду поглядывать? У меня, что тут, наблюдательный пункт, что ли? Поэтому сейчас, давайте смотреть в оба, как бы на этих мародеров не налететь. Это ведь такой народ. Им нас всех убить, что поссать сходить. К тому же, я точно не знаю, но есть у меня сильное подозрение, что я не один такой отшельник здесь. Уверен, есть и другие отшельники, которые живут в этих краях и поглядывают по сторонам. На них нам тоже нельзя натыкаться. А сколько отсюда до западного шоссе? Спросил Калиныч. Точно не знаю. На эту точку меня в закрытой машине везли, а затем пешком я долго добирался. А потом, я ведь часто болтал с местными патрульными, но никогда об окрестностях не расспрашивал их, на всякий случай. Но однажды, это больше 2 лет назад было, делал вылазку. Амина запер в доме и сам взял немного еды и прогулялся на запад, по следам машин. Шел до полудня, километров 40 прошел, наверное, но до шоссе не дошел, повернул назад, чтобы домой, к ночи, дойти. Но, я думаю, до шоссе не больше 100 километров. Вполне возможно, что мы завтра, самое позднее, к вечеру, на него выйдем. Пока они разговаривали, мальчишка бегал взад-вперед, радостно повизгивая. Однако уже через 5 километров, мальчуган устал, начал спотыкаться и жалобно ныть. Седат попросил остановиться, без церемоний снял с мальчишки накидку, оставив того голышом. После этого старик вытащил из своего рюкзака несколько тряпок, обмотал ими промежность мальчугана, сделав ему примитивные трусы. «Это, чтобы он меня не обоссал», — пояснил он парням. После этого Седат закинул мальчишку себе на закорки, а тот обхватил его шею ручками. За этим действом Калиныч наблюдал со скепсисом на лице. Агей понял, что товарищ прикидывает, сколько времени пройдет, прежде чем старик выбьется из сил. Однако, продолжив путь, все сильно удивились. Назад уходили все новые километры, а их новый спутник спокойно шел, оживленно разговаривая с парнями, неся на спине мальчишку, да еще и держа в руках свой мешок. Глядя на его оголенную грудь в распахнутом черном халате, Агей подумал, что рано еще этого старика записывать в старики. Этот дедушка, пожалуй, даст фору многим молодым. Сразу вспомнился поединок старика Хтана с молодым Бергом и появились мысли, что и этот джигит далеко не так стар, как хочет казаться. Калиныч же, по пути активно расспрашивал Седата об окрестностях и, в частности, про западное шоссе. «Я вам уже говорил, что не интересовался окрестностями у местных ребятишек, но, вот, про дорогу, спрашивал», — рассказывал старик. «И они говорили, что движение там совсем небольшое. Ездят их машины и редкие машины с севера, которые или с ними дела имеют, или же всю пустошь, насквозь, пересекают. А там и раньше, мало кто ездил», — спросил Добер. «Да, так издревле повелось. Главное движение через пустошь, по срединному и восточному шоссе проходило, а по западному не ездили из-за чигуров. Там, ведь, как было, закон пустоши запрещает разрушать дороги и перекрывать их. Конечно, многие это нарушали, делали завалы для засад, но чигуры всех переплюнули. Вон там, к югу, где западная гряда выходит к дороге, они целый вал сделали, так что вообще не проехать. Мой клан и еще несколько собрались и решили наказать чигуров. Атаковали их и хорошо покрошили. А потом этот завал расчистили». «Сами расчищали?» — спросил Калиныч. «Ну, как, кое-где, что-то делали, но основную работу рабы сделали. В общем, расчистили, а потом только стали думать, а зачем это? Дорога открыта, а куда по ней ехать? Набег делать на север, но там фермеры полунищие и все. Да и, даже если, что будет ценное на севере, то на обратном пути чигуры обязательно ограбит, да и вообще, напряг большой, ведь дорога-то через земли чигуров идет. Вот и оказалось, что зря с чигурами сцепились. Тогда никто по дороге так и не стал ездить. Говорили, что чигуры еще один вал насыпали, но уже дальше к северу. Но тогда уже никто не хотел связываться. А за рабами, на север, набеги делали?» — спросил Калиныч. «Такие набеги делали только кланы рыболовов. Джигиты никогда этим не занимались. А у вас же рабы были, вы их где брали?» «Джигитам запрещено хватать свободных людей и делать из них рабов. Но тех, кто уже в рабстве, можно использовать. Если захватывали имущество других кланов и там были рабы, то мы их использовали. А так, чтобы набег на свободное поселение сделать и в рабство уграть, такого не было». Услышав это, Агей не удержался, вспомнил по подслушанный в хибаре разговор и рассказал старику про налет на городище, рассказав, что в этом на Дон участвовал. «А ты откуда знаешь, что это на Дон сделал?» — недоверчиво взглянул на парня Добер. «Слышал». «Где?» — в хибаре говорили. Старик подумал немного и сказал: «Такое вполне могло быть. На Дон был слишком крутым, чтобы ему кто-то начал предъявлять, что он кого-то рабами сделал. Он мог заявить, что это городище принадлежало какому-нибудь клану и все люди там уже давно рабами были. Там много народу было, сотни людей, вроде», — сказал Калиныч. «Они могли ведь болтать и рассказывать, как все было на самом деле. Для этого рабам и режут языки, чтобы не болтали», — усмехнулся Седат. «Но, кто стал бы мужичье слушать? Могли прислушаться бы только к тем, где возглавлял тот поселок. А где они? Допускаю, что Надан сразу позаботился, чтобы они ничего никому не рассказали». Слушая его, Агей напрягся. Сейчас он полностью убедился, что существует вполне немаленькая вероятность при попадании в руки нефтяников лишиться языка, дабы не болтать о Надане и прочих делах, свидетелями которых они были. «А как дело на северной границе пустоши обстоит?» — спрашивал на ходу Калиныч. «Первые северные поселения далеко от границы, граница пустоши условно», — отвечал старик. «Как я понимаю, где-то на дороге там стоит пограничный пункт властей пустоши. Это и есть северная граница. Как говорят, Уже рядом с этим пунктом жилые места начинаются. Там, наверное, раньше из-за чигуров люди в крепостях жили. Услышав это, старик засмеялся, закинув к небу голову. Спящий на его спине мальчишка проснулся и стал проситься вниз. Осторожно спустив его со спины на землю, седак пояснил Колянычу. «Нет, брат, там все далеко не так, вон там», — он показал рукой в правую сторону. «На востоке, срединного шоссе, и там как раз такая территория. Там дома, как крепости, были. Не знаю, как сейчас, но в старые времена люди там постоянно отражали набеги со стороны пустоши. А здесь, на севере, я точно знаю, нет никаких укреплений. Дома поселенцев очень близко к селениям чигуров стоят. Как рассказывали, в некоторых местах, они там на расстоянии пистолетного выстрела дома стояли. Разумеется, вражды там не было, одна идиллия. А вот на востоке, совсем другое дело. Те укрепленные поселения атаковали не кланы из пустоши, а именно чигуры. Грабили и рабов угоняли, а потом возвращались сюда, в свои дома на севере и корчили из себя добропорядочных жителей. А простофили поселенцы во все это верили и за чистую монету принимали. Говорили, ах, какие чигуры добрые и справедливые, не то, что наши дураки. До того доходило, что те, кто совсем глупые, пытались породниться с чигурами, дочерей им своих подсовывали, а те и рады стараться. У нас в клане был один раб, уже взрослый мужик. У него, вот какая, история была. Он свою дочку под одного богатого чугура подложил и тот сказал, что свадьба у них будет. Увез девку вглубь страны, роскошью окружил и папашу к ней привез, дабы тот посмотрел, как там у них все прекрасно и весело. Ну, этот папаша дурень, вернулся на север, всю родню объездил и человек 30, с детьми, на свадьбу пригласил. Поехали они туда и, как это водится, вместо праздника, в кандалы попали, включая папашу и невесту. Видите, какие молодцы эти чигуры, и это, еще самые невинные их шалости. Я такое про них могу рассказать, что, самому вспоминать неприятно. Поэтому, когда Сегрегор всех их вырезал, никто не плакал, а понимали, что им все это, поделом. Вокруг расстилалась голая, холмистая равнина, на которой, время от времени, встречались развалины больших домов. Всех их обходили, меняя курс, как только такой дом появлялся на горизонте. Агей несколько раз смотрел на эти строения в бинокль и видел трехэтажные дома, в которых на первом этаже не было окон, только узкие бойницы. Уже под вечер натолкнулись на маленькую крепость, состоящую из четырех узких башен, сужающихся в верхней части. Они стояли по углам квадратного двора из крутой насыпи, окруженной почти исчезнувшим рвом. По инициативе старика подошли ближе, поднявшись по насыпи, в которой снаружи были врыты торчащие деревянные бревна. Также там виднелся большой, почти полузасыпанный ход вниз. «Я много раз слышал про такие укрепления», — говорил Седат, с интересом осматривая крепость. «Вот эти палки зарыли, чтобы на машинах, с наскока, нельзя было атаковать. А вот это», — он показал на полузасыпанный ход, — «это тайный тоннель, замаскированный. Оттуда машины могли выскочить и дел наделать. Не знаю, правда, как они ров преодолевали, наверное, был секрет какой-то. И, кстати, если тут, в округе, поискать, то можно найти замаскированные люки колодцев, из которых чигуры могли делать вылазки». Поднявшись на насыпь, путники увидели двор крепости. Внутренние стены насыпи тут были вертикальные и, судя по множеству узких и широких проходов, внутри насыпи располагались помещения и гаражи. Сейчас же тут ни дверей, ни ворот, ни окон, одни пустые проемы. Видимо, их тоже вывезли, как в том доме, вчера, подумал Агей. Колыныч рассказал старику о доме, который они посетили. Там, вообще, ни следа укреплений не было. «Это понятно», — сказал Седат. «Там уже какая-никакая, а глубина, а здесь, граница их страны, поэтому и нужны укрепления. До шоссе, значит, уже не так далеко и это хорошо для нас». Насмотревшись на заброшенное укрепление, пошли дальше, до вечера не встретив никакого жилья. Разве что один раз пересекли немного накатанную колею, тянущуюся на северо-восток. Возможно, эта дорога еще к одному местному отшельнику, вроде меня, недобро усмехнувшись, сказал Седат, задумчиво глядя на следы от автомобильных колес. До вечера встретили только несколько домов, которые находились на северо-востоке. На юго-западе, в той стороне, где шоссе и граница страны чигуров, никаких жилых строений не встретилось. Вместо этого часто проходили равнины, где натыкались на давно высохшие оросительные канавы и явно остатки некогда больших и засеянных полей. Кроме того, часто встречались бетонные фундаменты давно заброшенных теплиц. Рядом с некоторыми встречались водоемы с укрепленными бетоном берегами, вода из которых вполне была пригодна для питья. В одном таком, разрушенном, тепличном комплексе из десятка зданий и решили провести ночь. Перед сном, парни побродили по останкам строения без стен и потолка. На солидном бетонном фундаменте стояли вытянутые ряды бетонных грядок, высотой по пояс и заполненных черной землей. Когда-то там росли овощи, но сейчас в этих грядках густо росла степная трава и даже несколько деревьев, которые своими корнями разрушили тонкие стены грядок. «Это обычные теплицы», — говорил старик. «Такие и на юге, издревле делали. Землю для них привозили с севера или с юга, в пустоши, ведь с хорошей почвой напряг. И, кстати, вы обратили внимание, что вокруг уже цвет земли другой, и скоро увидите, что чем дальше, то тем больше деревьев будет встречаться. А это значит, что граница уже рядом». Исследовав остатки других теплиц рядом и, не найдя ничего подозрительного, устроились на ночлег между бетонными грядками. 7-4. Часовых на ночь, на всякий случай, выставили. Седат вызвался дежурить первым, пообещав разбудить Дабира, который должен был разбудить Агея. Однако, когда Агея разбудил Вилен, парень увидел, что уже небо сереет, и все уже встали, занявшись приготовлением завтрака. Калиныч с Агеем сходили вместе отлить, и товарищ рассказал, что проснулся в 4 утра и увидел, что Дабир спит. Седат же не спал. Калиныч не стал будить Бугая и после побудки устраивать скандал, тоже не стал. «Надоел мне этот дурень», — говорил бывший раб. «Но и без него тоже нельзя. Не можем мы пока позволить себе роскошь, даже от такого дебила избавиться. Наоборот, нужно все новых людей привлекать. Где же их взять-то?» — хмыкнул Агей. «В том-то и дело», — досадливо поморщился товарищ. «Я часто носа вспоминаю, как бы он пригодился нам, да и лысый колпак там. И те ребята, с белой хвори, Виктор и Фома, тоже ничего были, вроде. Но, где они сейчас?» После завтрака продолжили путь. Как обычно, Дабир держался так, словно ночью ничего особенного и не произошло. На ходу он спросил старика: «Там, это, я так понимаю, мы уже скоро к дороге выйдем?» «Не то, чтобы скоро», — медленно ответил старик, глядя, как его мальчишка бегает вокруг, нечленораздельно угукая. «Я говорил вам вчера, что полдня шел и не дошел. По моим прикидкам, я, может быть, километров 10 до нее не дошел. Сейчас мы немного медленнее идем и не прямо к дороге, а по касательной, так что, я думаю, до обеда мы точно не дойдем. Хорошо бы к вечеру дойти, чтобы перейти ее в темноте». Калиныч рассказал, как они пересекали срединное шоссе и спросил, что Седат думает об идее идти по дороге ночью. «Идея хорошая», — задумчиво кивнул он. «По здешнему шоссе ведь и днем мало ездит, а уж ночью. Мы уже ходили ночью по дороге», — перебил его Дабир и рассказал про события после ухода из хибара. «Всякое бывает», — пожал плечами старый джигит, когда выслушал его. «Просто не повезло вам. Так совпало, что вышли на подъем и не услышали звук мотора. Бывает, что машина ревет, а из-за складок местности ее даже близко не слышно. Но на больших шоссе таких крутых подъемов не бывает. К тому же, не на всех машинах, но на многих, которые ко мне приезжали, были установлены невидимые фары. Это такая заслонка с щелью, которая ставится перед фарой. Через нее проходит узкий луч и освещает дорогу перед машиной. Издалека видно пятно света, но откуда светит, не видать. Это я к тому говорю, что если такая машина нам вдруг попадется ночью, то достаточно отойти на обочину и там присесть, они нас не заметят». Началось обсуждение, на котором пришли к выводу, что стоит попробовать идти по шоссе ночью. За разговорами время летело быстро, а позади оставались все новые километры. Местность немного менялась. Тут уже почти не встречался песок, и почва давно потеряла оранжевый оттенок. Стали встречаться деревья. К полудню даже встретилась небольшая рощица из довольно толстых и высоких деревьев, в которой устроили большой привал и пообедали. К шоссе вышли, когда часы Коляныча показывали половину четвертого дня. Поднявшись на вершину невысокого холма и присев там, путники по очереди смотрели в монокулярно виднеющуюся в 200 метрах перед ними серую ленту, которая тянулась поперек их курса. Их взору открывался участок длиной больше километра и на всей его длине, ни следа движения. За дорогой видны холмы и перед ними ровное пространство. «Ну, вот», — усмехнулся старик, когда все они, насмотревшись на дорогу, отползли назад и присели на противоположной от шоссе стороне холма. «Первый этап мы завершили, вышли к шоссе. Второй этап – дойти до границы пустоши. Третий – перейти границу и покинуть владения Сигригора. Потом еще куча этапов, но пока, давайте сосредоточимся на этих, первоочередных». Немного посовещавшись, решили идти дальше по шоссе. Разумеется, когда стемнеет, позади, к востоку от холма, на склоне которого сидели путники, виднелись несколько деревьев. Добравшись до них и коротко перекусив, легли спать в тенечке, с тем, чтобы набраться сил до ночи. Агий даже не стал интересоваться, когда его дежурство и будут ли выставлять часовых, а уснул, как только улегся на травку в тени.